Боголюбов съел тарелку огненной ухи, и пять расстегаев развеселился, раздухарился и спросил у Леры, добавляла ли она в уху шампанское. «Зачем?» — не поняла Лера. «Как зачем?» — вскричал разгулявшийся Боголюбов. «Ты ничего не понимаешь в ухе. Обязательно нужно добавить полстакана водки или стакан сухого шампанского». «Это ты ничего не понимаешь в ухе», — отвечала Лера из коридорчика. Она там давно возилась, брякала чем-то. «Это если уха из-за ситрины, тогда в нее шампанское льют. Такая уха роскошь любит. А если из речной рыбешки, водки достаточно». Боголюбов закрутил кран, пристроил вымытые скопинские тарелки на полку и критическим взглядом оглядел свою кухню. «Буфет выбрасывать ни за что не стану», — решил он. «К нему только нужно дверцу приделать. Спрошу у Модеста, наверняка в городе есть краснодеревщик, который все еще не впал в белую горячку. Плита времен Очакова и покорения Крыма тоже послужит. Латунная ванна с краниками — прекрасная штука. На какой-нибудь барахолке Лерка найдет ширму. Она мастерица находить всякие такие штуки. Ширма будет на ножках с резным заборчиком поверху. Мы ее перетянем и поставим вот так, чтобы, сидя за столом, не таращиться в ванну. Ну, шторы — это тоже Лерка подберет. Она всегда так делает. Купит какую-нибудь ерунду, скажет, поставим сюда. Ставим, и так хорошо получается, как будто специальный дизайнер придумывает. «Лерка!» — крикнул размягченный ухой и приятными мыслями Боголюбов. «Ты купишь ширму?» «Какую ширму?» Она появилась на пороге с веником и совком. В совке были щепки и какой-то мусор, довольно много. Должно быть, она перед печкой подметала. «Ширма — это ширма», — сказал Боголюбов, внезапно и сильно взволновавшись. «Ты что, не знаешь такого слова?» Лера ссыпала мусор в ведро, аккуратно убрала под раковину веник и совок и посмотрела на Боголюбова. «Мне нужно в Москву, Андрей», — сказала она довольно холодно. «Праздники впереди меня ждут». «Да кто там тебя ждет?» «Кто бы не ждал. А мне все равно нужно ехать». Боголюбов вдруг вскипел. «Нужно? Значит, давай, езжай, с катертью дорога». «Мы неправильно себя ведем, Андрей». «Что значит неправильно? А как правильно?» Он подошел, крепко взял ее за плечи и поцеловал. И она его поцеловала. «Лера, я тебя не хочу». «Я тебя тоже не хочу». Она посмотрела ему в лицо. «Не трогай меня». «Я тебя не трогаю». Он провел по ее рукам вверх и вниз. Руки были совсем холодные. Зима на улице, конец света. А она в футболке. Бриллиантовые капли болтались в наивных розовых ушах. И он вдруг вспомнил, как придумывал ей подарок и как радовался, придумав эти самые капли. Художник-ювелир, приятель приятеля, нарисовал их на плотной желтоватой бумаге, и Боголюбов долго прикидывал, хватит ли у него денег, и страшно гордился собой, когда понял, что хватит. Он потрогал ее ухо. Лера закрыла глаза и потерлась виском о его ладонь. — Не трогай меня, — тихо сказал Боголюбов. — Я тебя не трогаю. Она обняла его, пальцы сошлись на позвоночнике и провела вверх и вниз. Он был теплый, гладкий, сильный, твердый, абсолютно чужой и такой свой, что Лера чуть не заскулила от отчаяния. Ведь он когда-то принадлежал ей, был ее частной, личной, неприкосновенной собственностью. И этого не стало. Он был в ее полном распоряжении, особенно в постели. И она могла делать с ним все, что заблагорассудится. И этого не стало. Он был ее радостью, ее вожделением, объектом ее самых невозможных фантазий, и этого не стало. Она никогда и никому не призналась бы, что собственный муж вызывает у нее такие сильные, темные, страстные желания. Но это же было. А потом не стало. И она почти убедила себя, что забыла, как это было. Он целовал ее шею и за ухом, взяв большую ладонь затылок. И она закрыла глаза и стиснула зубы. То, что умерло, когда они расстались, вдруг ожило. И оказалось, что оно и не умирало никогда. Вы дураки, безмозглые идиоты, кретины. Вы думаете, у вас в запасе вечность, и поэтому так бездарно теряете время. Вы думаете, у вас в запасе миллион шансов, и поэтому разбрасываетесь ими так безоглядно. Вы думаете, у вас в запасе столько радости бытия, что вы имеете право швыряться ею налево и направо. хорошо. Посмотрим. Андрей, едва выговорила Лера, я так скучаю по тебе, как я по тебе скучаю. Я тоже по тебе скучаю. Сквозь зубы пробормотал Боголюбов. Я не должен, но я скучаю. Он стянул с нее футболку. Она нетерпеливо мотала головой, выдираясь из ворота, и стал трогать и гладить то, что оказалось в его распоряжении. Все это много раз было в его распоряжении, с тех пор, как они впервые поцеловались в угловой комнатке окнами на Яузу. А потом его все тянуло ее трогать, касаться, брать за руку, прижиматься коленкой. Она отстранялась и говорила, что он ведет себя неприлично. Она вообще была девушкой строгих правил, из хорошей семьи, как сформулировала мать Андрея Ильича. Все это много раз было в его распоряжении, а потом ничего не осталось. Он стал сам по себе, один. Некому стало рассказывать про оборону Севастополя, про совещание и имманентный дождь, про машину соседа, которую он с утра тащил из сугроба на тросе. И все это потеряло смысл. Жизнь потеряла смысл и вкус, когда некому стало о ней рассказывать. Ему даже пришлось уехать из Москвы, потому что оставаться в одиночестве там, где он привык быть с Лерой, оказалось для него непосильной задачей. «Мы не можем снова», — сказала Лера, трогая его шею. «Так не бывает». Но Боголюбов уже не мог разбираться, как бывает, а как не бывает. В спальне, где накануне ему приснился такой чудесный и важный для всей последующей жизни сон, а он забыл сон и только потом вспомнил, было холодно и темно. Лера моментально расстегнула на нем рубашку, швырнула на пол. И футболку швырнула тоже. «Я уеду в Москву», — бормотала она сквозь зубы. «Ну и пожалуйста, ну и уеду». «Никуда ты не уедешь», — отвечал Боголюбов, тиская и прижимая ее. «Хватит». Наездилась. Он узнавал ее с восторгом первого раза, но без страха и смущения. Он точно знал, что делать и как делать, чтобы из искры возгорелось пламя. Тут он вдруг захохотал. И она уставилась ему в лицо. «Из искры возгорится пламя», — сказал он. «Боголюбов, с тобой невозможно», — подумав, сказала она и укусила его за ухо. «Ты еще про серенького козлика спой». «Козлик ни при чем». Он стиснул ее со всех сторон, перевернул и выговорил сверху тихо и грозно. «Я больше не стану тебя слушаться. Хватит с нас». Он получил ее в свое полное и безраздельное владение снова. Он должен был объяснить ей, что только так и можно существовать. Вдвоем, но как единое, цельное существо, которому ничего не страшно и нигде не больно, потому что оно всесильно и могущественно. Оно всесильно и могущественно, потому что едино. Все остальное — ошибки, заблуждения и пустая трата времени. Попытки наладить жизнь вне друг друга обречены на провал. Ничего не выйдет. Так не бывает. Они ведь уже знают, как должно быть. И это знание никогда и никуда не денется. От него не удастся избавиться. Боголюбов в эту секунду жил, дышал и двигался свободно, осознавая душой и телом собственное бессмертие и силу. Это так просто и правильно. Чувствовать вечность и бесконечный восторг бытия. Горячая темнота внутри его головы стала наливаться светом от края до края, и невозможно было ни удержать, ни остановить этот свет, заливавший мозг. «Все правильно. Еще немного. Вот так!» Свет вскипел и обвалился, завибрировал, зашелся трубным органным звуком. Все вокруг осветилось, и на мгновение мир стал понятным и ясным. Потом закрутилась воронка, и Боголюбова с Лерой завертела в ней, и они пропали. Окончательно пропали. «Слезь с меня», — пробормотала пропавшая где-то там Лера. «Я не могу дышать». Боголюбов слегка подвинулся. «Так я совсем не могу, Андрей». «Скажи еще раз». «Что?» «Ну, Андрей». Лера выговорила. «Андрей». Боголюбов еще полежал, прижимая ее, а потом поднялся и сел на пятки. «Я так тебя люблю», — сказал он. «Я тряпка и подкаблучник». «Это я тебя люблю», — возразила Лера. «Ты без меня прекрасно справляешься». «Я буду тебе помогать», — обещал Боголюбов. «Я буду тебя спасать. Когда в следующий раз ты решишь делать карьеру в большом бизнесе, Я не стану тебя отговаривать. Я больше никогда не скажу, что это маразм. Это маразм. Да неважно. Важно, что ты приехала ко мне. Я без тебя очень плохо живу, Андрей. Он пристроился рядом с ней и натянул на них обоих одеяло. Подушки были раскиданы по всей кровати. Боголюбов притянул одну и подсунул под голову. «Мне приснилось, что ты рядом», — сказал он. Я утром проснулся и долго вспоминал, что было хорошего, а потом вспомнил, что это ты мне приснилась. Сашу увел Юльку в кино. Он собирается на ней жениться. «Как?» «Что ты подпрыгиваешь? Как люди женятся?» «Я тебе говорил, что так оно и будет». «Нет, ты говорил, конечно, но это как-то странно». «Нет», — возразил Боголюбов, — «не странно. Если все сразу понятно, не нужно нагромождать лишних сложностей. Зачем? Жизнь не так сложная штука». «Вы все слишком упрощаете». «Кто мы?» «Мужчины». «А-а-а, так и есть. Тебе кажется, что все очень просто, даже там, где совсем непросто. Ну, кто он, этот Саша?» «Майор», — бухнул Андрей Ильич. «Если здешнее дело раскрутит, дадут подполковника и оклад прибавят». «Вот именно. Тебе важно, что он майор и у него оклад, а ей важно что-то совершенно другое. Ну куда ей замуж за майора ФСБ? Она же совсем другая. Она легкомысленная. Ей веселье нужно, внимание». «Ничего, он ее приструнит. И веселье у нее через край. Что-то с ним нужно делать, с весельем этим». «И ты думаешь, Саша ей подходит?» «Уверен», — сказал Андрей Ильич с удовольствием. Ему нравилось, что они лежат в постели голые и рассуждают. «Мы с тобой тоже очень разные, Лерка. Ты сценаристка, с актерами знаешься, с режиссерами. Награды получаешь, в Сочи летаешь. А я кабинетный гусь, сижу над бумагами всю жизнь. Сначала военное училище окончила, только потом университет, да и то с третьей попытки поступил». «Ты не гусь». «И развлечения у меня дурацкие, охота и рыбалка», — продолжал Боголюбов, наслаждаясь. «Имени в науке я себе никогда не сделаю. Какой из меня ученый? Так и буду музеями заведовать до конца дней своих. Но ты же меня любишь. Жить без меня не можешь». «Не могу», — согласилась Лера и пристроила голову ему на плечо. Короткие белые волосы немедленно защекотали ему нос, и он закрутил головой, чтобы не щекотали. «И вовсе ты не гусь». «Мне бы только до конца разобраться», — сказал Боголюбов. Ему не хотелось о них думать, об этих делах, но он знал, что придется. «Я вроде бы многое понял, но еще не совсем». «А кто у тебя спрашивал, на какие деньги ты живешь?» «Нина из музея. Я думаю, ее брат просил узнать». «А кто у нее брат?» «Местный бизнесмен Дмитрий Саутин. Получается, что прохиндей жулик». «Мне не нравятся такие вопросы», — объявила Лера серьезно. «Мне вообще ничего это не нравится. Бумага у тебя на полу в кабинете валялась, я прочитала. Там написано, что ты обладаешь крайне подмоченной репутацией и не раз демонстрировал вопиющую некомпетентность». «Это все потому, что меня не должны были сюда назначать. Должны были поставить директором Анну Львовну, а вышло не так, как им было нужно». «Почему ты не сказал этой Нине, что написал учебник по военной истории? И что по нему учатся студенты? И что он каждый год переиздается? Я не понимаю. Тебе нравится, что ли, во все это играть?» Боголюбов под одеялом погладил ее, горячую и живую, и его собственную. Она отпихнула его. Сейчас она рассуждала о серьезном, а он опять с глупостями, как всегда. «Девушка из хорошей семьи, ничего не поделаешь. Лерк», — сказал он, примерился и поцеловал ее. — «Ну какая разница, что обо мне думают какие-то посторонние? Как хотят, так пусть и думают. Главное, ты знаешь, что я не разворовываю музейных бюджетов». — «Да я-то знаю, всегда знала». — «Вот ты хорошо», — перебил Боголюбов. — «А теперь не мешай мне». Он стал снова целовать ее так, как ему хотелось, и притиснул ее к себе поближе, и положил ей руку на затылок, и ногой придавил ее ноги. И тут где-то поблизости грянул звонок. От неожиданности Андрей Ильич сильно вздрогнул и стал оглядываться по сторонам, как будто застигнутый на месте преступления. «Твой, что ли?» «Нет, не мой, Андрей». Он и думать забыл о том, что в природе существуют мобильные телефоны. Вот что. «Зачем здесь они? Кому они нужны? Тут до всего рукой подать. Раз, и ты уже на месте. Только если в Ясную Поляну, до нее пешком не близко. Да и туда, в крайнем случае, можно по обыкновенному телефону позвонить. Вон на тумбочке стоит. И в музее есть телефон, и в калачной номер 3, и у Модеста Петровича. В кресле под подушками Боголюбов раскопал свой телефон и посмотрел. Номер был совсем незнакомый.